бутылка с прозрачным напитком в руках, бутылки еще по стенам. Нет детей, нет работы, нет жены по утрам, и бутылки не будет. Никому ничего они не должны, это свободные люди. Закончат свой чудо напиток, и снова день не придется искать. У дверей магазина немного спросить, но и пенсию маме не ждать. Жизнь — это праздник, каждый день черных полос не будет. Выпил с утра и на лавку в день, это свободные люди. Даже если кто синий пряди во лбу, пьянка все по местам расставляй. Ни на празднике, ни на веселье, и в гробу дураков и умных равняют. Не нужны им ни звания, ни чины, не читают морали, не судят. И свободными люди все рождены, это свободные люди.